Заключение. С еврейской точки зрения, столетие между 1470 и 1570 годами было эпохой бедствий. К концу XV века евреев постепенно, но настойчиво вытеснили из Западной и Центральной Европы. В результате непрекращающихся повсеместных изгнаний большая часть еврейского населения Европы в эту эпоху сосредоточилась в Польше и других районах Восточной Европы. Эта массовая миграция сыграла значительную роль в истории еврейского народа нового времени. И ранее, в XIV и XV веках, по Европе прошла волна изгнаний евреев. Печально известны погромы 1348 года во время эпидемии чумы, так называемой «черной смерти», а также события 1391 года в Испании, но прежде евреям всегда удавалось оправиться и заново обустроить свои общины. Однако к концу XV века давление на евреев усилилось. Изгнание из Испании в 1492 году и вынужденная миграция из Западной и Центральной Европы на восток Европы существенно изменила еврейскую демографию, нарушив относительное равновесие между евреями и христианами, существовавшее в католической Европе в средние века. В течение полувека, предшествовавшего реформации, изгнания евреев требовали жители городов и низшее духовенство. Ни церковный истеблишмент, то есть папа и высшее духовенство, ни светская власть императора Священной Римской империи не поддерживали подстрекателей против евреев. Наоборот, евреи подчас пользовались защитой и властей, и церкви. Например, хотя евреи были изгнаны из Кёльна и Майнца, князья-архиепископы этих земель разрешили им селиться в городах и деревнях вокруг этих городов. Подобное же положение существовало и в Италии, когда правители различных городов выступали против полного изгнания евреев или конфискации всего их имущества. Наоборот, в эпоху Реформации власти прямо поддерживали вытеснение евреев и ограничение их в правах. Число изгнаний уменьшилось, но евреи последовательно и намеренно выдавливались из общественной и экономической жизни Западной и Центральной Европы. Это сочетание народного давления и политики религиозных и светских властей имело для положения евреев в Европе далеко идущие последствия. Как мы помним, Лютер и другие вожди Реформации поначалу не выказывали враждебности к евреям. Наоборот, они надеялись, что протестантская версия христианства в конце концов убедит многих евреев сменить религию. Но евреи по-прежнему не спешили креститься. Тогда большая часть протестантских лидеров постепенно перешла на антиеврейские позиции, не слишком отличавшиеся от традиционных католических. Политика протестантов, одушевленных новым религиозным пылом, была для евреев даже опаснее католической. Она разожгла во многих районах Европы народные восстания. Относительно устойчивая структура средневекового общества развалилась, а вместе с ней и те немногие гарантии, которые давала евреям господство церкви. Однако протестантская реформация повлекла за собой и католическую реформу. В рамках ее в католическом мире произошла широкомасштабная ревизия взглядов, в том числе и в плане отношения христиан к евреям. Этому посвящена следующая глава.